гуру, следует подумать о том, что ожидает в мире надземном, если связанными уйдете с земли. Освободиться необходимо пока еще в теле, ведь освобождаетесь только от мыслей негодных, не отмеченных печатью света. Отказ от мыслей и в мыслях, отказ полнозвучный, без тайного желания что-то еще удержать и чему-то когда-то предаться в каком-то будущем. Это не так просто, как кажется, ибо отрубленные головы чудовища вырастают снова. Победитель дракона поистине будет героем духа. Но копье пусть не дремлет, даже и над поверженным драконом, ибо он очень живуч.